Дорогие братья и сестры, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Сегодня праздник Вознесения, прекрасный праздник. О чем он нам вообще говорит? Еще раз? Да. А еще о чем он говорит? А нам лично что он говорит? Но он говорит, я иду приготовить место вам. Нас ожидает это же вознесение. Да, пошлет Дух Утешителя. Слава Богу. Давайте прочитаем из Евангелия от Марка, 16 глава, 14 стиха. Евангелие от Марка, 16 глава, 14 стиха. «Наконец явился самим одиннадцати возлежащим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его, воскресшего, не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Мы видим, что Христос дает наставление, да, возносится, и ученики идут и проповедуют. И он начинает с того, что мы прочитали, он явился наконец-то 11, и что он делает? Они возлежали на вечере, а что он делает? Первое, что мы читаем здесь, упрекал за неверие. Знаете, это не проблема только апостолов, это не проблема только тех дней, это проблема и сегодняшняя, когда мы не особо-то и верим. Если мы даже читать дальше, вот книгу Деяний недавно читал, и написано, что церковь прилежно молилась. Но они не ожидали никак, что апостол Петр сейчас вернется из тюрьмы к ним, из темницы. Да, они даже не верили там. И когда видели, они дивились, как такое может быть? Знаете, и это вот для нас сегодня, а как мы сегодня воспринимаем? Как мы сегодня верим? Верим ли мы Господу, верим ли мы тому, что Он нас сегодня посылает? Как вот здесь вот. Знаете, огорчаюсь, когда понимаю, что я мог засвидетельствовать, но промолчал. И вот такое вот некое сжатие внутри. Да? И если, смотрите, он возлежащий на вечере, он упрекал их за неверие. И написано жестокосердие, жесткое сердце, невосприимчивое сердце. Да? Он упрекал. И упрекал кого? Тех, которым возвестили, которые сегодня возвещают. Сегодня возвещает Слово Божие. Он упрекает, если мы не принимаем ту истину. Он упрекает, если мы не верим тем чудесам, которые в нашей жизни. И сказала, дальше он говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Только ли это ученикам возвещено и сказано? Это и нам сегодня. Идите по всему миру, свидетельствуйте, возвещайте об Иисусе Христе. Знаете, вот мы с одним братом иногда так выезжаем, то, чем ученики занимались, апостолы некоторые, на рыбалку, да? И вот иногда некое есть сомнение, ну кому там, рыбам, что ли, проповедовать? Вот. Ну вот Бог посылает людей, кому надо. Один брат молился, и Бог повел эту молитву и вложил ему слова «благослови, засвидетельствуй». А сам он внутри там мысли свои: «А кому ты здесь засвидетельствуешь?» Ну, раз Бог приводит того человека, которому нужно свидетельствовать. Да, вот нам оставлено «идите и возвещайте». И неважно, самое главное – навести человека, сказать об Иисусе Христе. Сказать, что есть выход. Понимаете, не знаем, как дальше будет Бог с тем человеком трудиться, что он будет. Иногда мы огорчаемся, что у нас чего-то нет. Вот иногда я себя подлавливаю на мысли, Евангелие не взял и рассказать не могу. Ну, то есть, на самом деле, наверное, это не совсем правильно. Даже не наверное, это не совсем правильно. Нужно рассказывать. Нужно говорить об Иисусе Христе, что Он есть Спаситель, это и есть благодать, да, благая весть, что есть выход для человека. Люди идут прямиком в ад. Но сегодня возвестить, идите и научите, да, проповедуйте Евангелие, благую весть, что Бог во Христе примирил с собой мир. Люди проживают жизнь, об Иисусе Христе не знают. Да благословит нас Господь, вот чтобы мы были теми возвещающими. И он дальше говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Вот посмотрите, веровать и креститься, что это значит? Веровать и креститься. Ну, если сегодня выйти и сказать, вы знаете об Иисусе Христе, кто он? Ну, большинство скажет, знает. Но это есть вера. Веровать и креститься, то есть веровать и действовать на основании слова, да, действовать на основании Евангелия. Креститься – это шаг, который тебе Христос оставил, кто будет веровать и креститься. Значит, нужно принимать крещение. Нужно, да, Евангелие, он говорит, вы, друзья мои, если исполняете, что я заповедую вам, вы мои друзья, вы те последователи. Не просто знать об Иисусе Христе, не просто выслушать, но действовать. Он говорит, идите научите, идите возвещайте, действуйте. И если дальше читать Евангелие от Иоанна, мы видим, что когда ученики, они были в пути, проходили город Самарийский, да, или земли Самарийские, и там самарянка вышла, он общался с нею, и ученики отлучились купить пищи, и приходят, но им видно, что надо было поесть, они говорят, трави ешь, что говорит Христос. Он сказал им, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 32, 34, 36 стих, но он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. И дальше он говорит, Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Вот для верующего, помимо того, что мы физически вот эту пищу едим, необходима духовная пища. Она необходима нам, свидетельствуя, мы, вот посмотреть на учеников, посмотреть на апостола Павла, какая его награда была здесь на земле. Но его постоянно лупили. Постоянно лупили. Один кино какой, смотрел короткометражное, это какая-то дипломная работа была там написана. Вот. И одного священника там в деревне, он там народу, ну, был священником в этой деревне. Вот. И приехали те, ну, я так понимаю, та новая власть. Вот. И его на телегу повезли. Ему там жители деревни, ты куда, батюшка, куда? Ну, он говорит, за наградой, за наградой. А? Непонятно, куда его повезли. Чекисты повезли осудить, может быть, расстрелять, я не знаю. Но он говорит, за наградой. Это и есть награда наша. Когда нас гонят, он говорит, вы тогда в Евангелии, Христос говорит, об этом говорил на горной проповеди, да, если вас будут гнать, поносить, радуйтесь, имена ваши записаны. Да, и вот это вот нам, это есть наша пища, творить волю пославшего нас Отца, да, совершить дело Его. И он говорит, не говорите ли вы, продолжаем читать Евангелие от Иоанна, не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жетва, А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Посмотрите, собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, жнущий, то есть сегодня и сеющий, и жнущий получает награду, да, жизнь вечную. Да благословит нас Господь быть теми возвещающими об Иисусе Христе, о радостной вести. И он дальше говорит, что уверовавшие же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносно выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Посмотрите, что верующих будут сопровождать эти знамения. Скажите, в вашей жизни сегодня есть ли те знамения, которые можно засвидетельствовать сегодня? Два слова. И сегодня тоже было. И сегодня. Слава Богу, да? Вот Бог сопровождает нашу веру. Но что интересно, вот когда вывел народ израильский из Египта, что он сказал им? Второзаконие, 8 глава, 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь». Да, вот нам нужно помнить. И тот день, когда нас мы пришли к Господу, да, и помнить весь путь. Я вот сегодня размышлял, думаю, Господи, что вот такое? И как-то один год у нас так было с семьей, ну, финансово нету поехать куда-то отдохнуть с семьей. Ну, и мы так согласились. Вот. И Ваня почему-то обнаружил, что нам там есть выплаты пенсионные, и что-то там, она всегда думала, что это выплачивают. Ну, тут раз начало, видно, появилось то, что выплачивается, и она видит, что этой графы нету. Она идет в пенсионный и говорит, вот так и так-то. Да, точно, мы упустили, простите, мы вам выплатим, но, к сожалению, за все не сможем выплатить. 3-4 месяца, да, там, ну, как обычно, там, если что-то они нагоняют, да, выплачивают. Но она как бы понимает, что, ну, нет и нет. И как бы и не ждет ничего. Через какое-то время звонок, и там представляется официально к ней, ее обращаются к ней и говорят, простите, вот у нас была такая ошибка, и вот за все тот период, который мы вам не выплачивали, вам придут эти деньги. Хотя тот сам сотрудник говорил, это невозможно, вам не выплатят. Но просто вот все, что нам осталось, это просто вот упасть на колени и, Господи, велик ты во всех делах. Да? И мы поехали в отпуск, отдохнули с семьей, порадовались и благословляли Бога. Да, и вот надо помнить все те дела, что у Ольги вчера было, сегодня помнить. Это и есть те знамения в нашей жизни Господа, что Он живой Бог, что Он не просто в Библии, мы читаем, и вот порадовались и пошли дальше. Он нам постоянно свидетельствует. Если посмотреть на жизнь Авраама, и мы читаем, постоянно свидетельствует, что Он с ним. Хотя вроде разговаривает не каждый день, ну как бы мы так читаем, да, так как записано. Но он постоянно свидетельствует. Причем свидетельствует вот через царей. Они призывают и говорят, ты что делаешь? Ты зачем молчал? Ты зачем так поступил? А я боялся. Да, у нас есть эти страхи, но вот Бог свидетельствует, что Он на нашей стороне. Да благословит нас Господь. Еще один пример того, что вот говорят, написано, будут говорить новыми языками. Какими языками? Ну, Деяния мы читаем, что там они говорили языками других народов. Но вот один уверовавший человек, он до этого всегда, у него уста были вот той гнилью наполнены. И когда с ним разговариваешь, всегда вот видишь, он звонит, и так, ну ладно, ну надо пообщаться. Да? Но прошло, вот этот человек призвал пастора, помолился вместе с ним Отче наш. Через какое-то время звонит он там и говорит, слушай, помогло. Скажи пастору, помогло. Да, и славит человек Бога. Другому звонит и тот человек тоже, он говорит, смотрит на телефон и не поймет, с тем ли человеком он разговаривает. А что произошло? Человек через каждое слово говорит, слава Богу. А до этого у него были уста постоянно наполнены гнилью. Вот он, новый язык, когда славят Бога. Да? И вот этот человек, вот просто это свидетельство Бога в его жизни. Это для меня свидетельство, что Бог просто вот меняет человека. Будут говорить новыми языками, будут сопровождать, изгонять бесов будут. Если даже что-то смертоносное, апостол Павел, когда принес этот хорост и повисло ехидно, да, все думали, ну вот он, поражаемый, наказуемый Богом. А потом он говорит, слушай, нет. Он говорит, подождите, подождите. Есть тот, кому надо воздавать славу. Да, Бог нас сохраняет. И если даже, вот еще один брат здесь свидетельствовал, Валера Северин, говорит, вот имел общение с теми, которые больные, по несколько часов находился с ними. Но меня никак не трогало. Но потом, говорит, я вдруг заболел. Почему? Он свидетельствует, ну потому что я немножко так возгордился. Это вы болеете, а меня нет. Да? И вот это вот тоже нужно быть внимательным. Но это и есть тоже милость, это тоже то, да, те моменты в нашей жизни, которые нужно помнить. Которые нас возвращают обратно на землю, как вот пастор наш говорит, вернитесь на землю. Надо понимать, что мы в реальности живем. И вот дальше, Господь, мы видим, что Иисус Христос после беседы с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. И как вот в Евангелии от Иоанна написано, что «Я иду приготовить место вам». Он там сегодня одесную Бога. Если читать 14 главу Евангелия от Иоанна, мы видим там такие слова. Одиннадцатый стих. Он говорит, первый, он говорит, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, в меня веруйте. Веруйте. Но если все же это смущается, почему нам нужно помнить то, что у нас есть знамение в нашей жизни? Он говорит, 11 стих, верьте мне, что я в Отце, Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. По самым делам, которые в жизни нашей. Они возвращают, что действительно Бог реален, и Он живой. Если даже у нас пришло это вот какое-то сомнение, да, какие-то страхи, но верьте в то, что вот Он являет нам милость каждый день. И посмотрите, Христос дал наставление апостолам, сам вознесся, они остались уже без Него, ну, физически, да. Что они делают? Они начинают действовать. Это призыв к нам сегодня, к действию. Они, последний стих Евангелия от Марка, 20 стих, они пошли и проповедовали везде. Вот везде, где бы ни был. Один брат, я уже приводил этот пример, на Алтае, там, он сам служитель, служащий в армии, сержантом, и он не бывает в церкви, а там церковь из одних бабушек. Он, пока он здесь на месте, в части, в этом городе или поселке, я не знаю, где он там живет, вот, Камень на Оби. О, знаю, простите, чуть не соврал. И вот он, пока они не уезжают на учение, он в церкви, он несет служение. Вот, но когда уезжает, там несколько месяцев, его нету, бабушки одни остаются. И он начал молиться, Господи, приведи братьев. Приведи, чтобы те, которые возвещали бы истину Твою. И вы знаете, говорит, начали приходить люди. И знаете кто? Он даже не сразу понял. Вот те бездомные, те обездоленные, те пахучие, вонючие, пьяные. Он сначала сам не понял, он так как бы общался. А потом понял, я же молюсь об этом, о братьях. И они начали, Бог их, говорит, начал так взращивать, у меня просто, говорит, глаза. Бог образумил и церковь. И да, вот таким образом Бог тех вот на, по канавам, по обочинам приходит. Да. И сегодня нам им возвещать, тем, которые вот, может быть, даже действительно плохо пахнут. Один брат возвещает одному свидетельство об Иисусе Христе. Вдруг вот этот вот, который только что просил там, когда ему сказал, что тебя любит Бог, он заплакал, говорит, меня кто-то любит. Дорогие друзья, насколько они обездолены любовью. И сегодня возвещать, что Бог тебя любит. И Он для этого послал Сына Иисуса Христа. Он оставил славу небес ради тебя, дорогая душа. И Он желает, чтобы ты сегодня имел ту же вечную жизнь. Да? Они пошли и проповедовали везде. И написано «при Господнем содействии и подкреплении Слово и последующими знамениями. При Господнем содействии Христос, посылая нас сегодня, Он не посылает нас безоружными. Он дает нам силу. Почему? Потому что в Евангелии от Матфея написано: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите. Да, вот это Он дает, Он с нами, Он дает нам силу. Не силу там физическую, мышц, да, меча, каких-то орудий. Нет, Он дает силу, чтобы мы возвещали. И может быть, оно даже то, наш язык может быть какой-то нелепый, не может сложить двух слов. Но не переживайте за это. Это не ваше дело. Вам сегодня говорите, а Бог сам будет производить, да, то доброе в тех людях. Да благословит нас Господь. Мы те призванные возвещать о великих делах Божьих. Мы призванные сегодня возвещать и благовествовать, что Иисус есть Спаситель мира. Что Он тот, избранный Божий, спасать, да, исцелять, врачевать. Да прославится в этом Бог. Давайте помолимся, поблагодарим Бога и попросим сил, попросим содействия в Его деле для славы Его.